Седьмое. Местный философ Бич Аска Хуланен, его ученик, бомж и пропойца Алка Залпанен, уже который год жили на свалке тем, что пошлет им Бог, и добрые люди. Такие же старики, как и тюики, доживали здесь свой век. Только вот Алка и Аска не стали дожидаться, когда их свезет на свое кладбище Мерви, а сами отправились на свалку. Они сидели у самостройки, то ли хибары из шлака, то ли шалаша из шлама. Невысокое для птиц местного полета, чаек, воробьев, но довольно-таки добротное сооружение с низеньким входом, так что, заходя внутрь, приходилось кланяться чуть ли не до земли, стало пристанищем для стариков, доживающих последние свои годы. Внутри они приспособили железную печурку, а трубу вывели в стену. На ней же готовили нехитрую пищу и грели металлический чайник без ручки. Кроватью им служил крепкий топчан, правда, без козлов и изголовья. В общем, на свое житье-бытье закадычные друзья не жаловались, и боги, и люди были щедры. Криминали знал, что бомжи, как и мусорщики, не любят ментов. Если подойти к ним и прямо потребовать или попросить, то, скорее всего, нарвешься на стальной отсыл. Поэтому умный следователь решил присоединиться к их скромной вечерней трапезе, втереться в доверие, так сказать, а уж потом, с помощью хитрых вопросов, разузнать что-нибудь о вещах тюики. Подойдя, Калли и тюики дружелюбно поздоровались и скромно примостились на коробе из-под лапши. Дым от костра подействовал на Криминале умиротворяюще и успокаивающе. Он представил, что его в этот момент окуривает кадилом Петрик Рясинен. Криминаль вспомнил, что дым обладает дезинфицирующим свойством и перешибает неприятные запахи. Лучше уж потерпеть, пока испечется картошка, чем потом самому рыться во всех этих горах мусора, думал сыщик Калли, наблюдая, как Алка закапывает в золу клубни. «У нашего полку прибыло», — сказал Алка Залпанен, шмыгнув большим красным носом, разбухшим от водки, простуды, сифилиса, дыма.